Там сказали, что состояние его хорошее. Вера на секунду задумалась. Послание могли случайно или из любопытства прочесть. И написала на листке бумаги. «Сереженька, я вылетаю в Москву к Ольге. Деньги в конверте в альбоме Сикейроса. Умоляю тебя не совершать необдуманных поступков. Дороже человеческой жизни ничего нет. Береги себя. Все будет хорошо. Вера».